Глава 17. Мы вышли в общий зал кафе, и Мо Сянь позвал мужика со шрамом. «Сяо Джу!» «Да, генерал Мо», — подскочил тот. «Формация 8», — сказал Мо Сянь. «Слушаюсь!» — с поклоном ответил мужик и повернулся к остальным. «Слышали? Вперед!» И все посетители кафе тут же подскочили и выбежали на улицу. «Чего это они?» — негромко спросил я, понимая, что сейчас Мо Сянь отдал приказ на какие-то действия. И снова у меня закрались подозрения насчет добрых намерений Мо Сяня. «Воин не должен прохлаждаться без дела», — ответил Мо Сянь. «Я отправил их работать. Пусть помогают жителям китайского квартала, которые их приютили, а заодно и потренируют свои навыки». Умом военного, пусть и бывшего, я понимал, что солдаты не куклы, и их невозможно выключить, а потом, когда надо, включить. Не могут они целыми днями сидеть в кафе. От этого не только дисциплина портится, но и тела слабеют. Но вот наличие боеспособного отряда другой страны в моей стране, в стране, где я живу, как-то сильно напрягало. Мой Сянь понял мои сомнения и сказал мне. «Наша цель только ваша безопасность и ваше развитие, молодой господин. Считайте, что это ваше личное войско, которым вы можете распоряжаться по своему усмотрению». Вслед за этим Мой Сянь достал из-за пояса зеленоватую нефритовую табличку с шелковой кисточкой на одном конце и вырезанными иероглифами на лицевой стороне. «Это знак главнокомандующего. Примите его, молодой господин. Вам достаточно показать этот знак, и воины выполнят любое ваше распоряжение». «Эх, этих бы воинов да на защиту моего завода или деревни. Почему я раньше их не видел?» — спросил я, принимая знак главнокомандующего. «Они прибыли недавно, потому что пока вы в академии, мне одному сложно будет защищать вас, молодой господин», — ответил Мо Сянь. «Но их же не пустят на территорию академии», — удивился я. «А с чего вы решили, что вам опасность угрожает только на территории академии?» — ответил Мо Сянь. «В академии, конечно, в первую очередь. Там вы уже привлекли к себе лишнее внимание. А дальше будет только хуже. Тут ничего не поделаешь, и совсем скоро еще большая опасность вас будет ждать снаружи. Поэтому я и призвал свое войско для вашей защиты». «Ого, как все серьезно. Мне кажется, ты сильно преувеличиваешь», — попытался я сгладить слова китайца. «Лучше переоценить опасность, чем недооценить. Если не сделать как надо, то придется разбираться с лишними проблемами в будущем», — ответил Мо Сянь и добавил. «Нам нужно поспешить». Мы вышли на улицу, и к крыльцу тут же подъехал извозчик. Обычный извозчик, такой же, экипаж, как и тот, на котором я приехал сюда. Вот только на козлах сидел Сяо Джоу. Мы с Мо Сянем сели, и Сяо Джоу крикнул, погоняя лошадь. «Чо?» — и стеганул. Поехали, кстати, мы не тем путем, каким я ехал сюда. Не по широким улицам, а петляя по переулкам. В результате у ворот академии оказались довольно-таки быстро. Я-то думал, что Мо Сянь поселился далековато от академии, а оказалось, что совсем близко, практически рядом. И в первый раз извозчик вез меня, заложив огромный крюк. Таксистская натура, твою мать, лошадь пожалел бы. На воротах мы предъявили пропуски и прошли на территорию. И уже там Мо Сянь сказал негромко. «Про кольцо и ядро я позже расскажу. Берегите их. И змеиную голову тоже. Сейчас я пойду к ректору и постараюсь отвлечь его и его заместителя. А вы, молодой господин, воспользуйтесь скрывающим артефактом и идите в библиотеку. Ваша задача — забрать шкуру. И там змеиная кровь уже высохла. Но попробуйте соскрести хоть немного, хорошо?» «А мясо?» — спросил я. «Мясо, скорее всего, уже испортилось», — с сожалением сказал Мо Сянь. Я кивнул и достал из ремня артефакта магический кристалл, который недавно помог нам с Мартой и Василием остаться в библиотеке незамеченными. Теперь же я собирался отправиться в библиотеку в одиночку. Более того, я пока не собирался никому говорить, что уже вернулся в академию. Поэтому я, зажав магический кристалл в ладони, обновил плетение и пустил в него свою ци. По взгляду Мо Сяня я понял, что стал невидимым, и, похлопав китайца по плечу, сказал. «Хорошо бы Марта тебя не видела. Она одна в академии знает тебя в лицо. Сразу догадается, что и я тут. Начнет вопросы задавать». «Я понял, молодой господин». Мо Сянь не стал кланяться, как обычно, а просто обозначил поклон. «Идем, я провожу тебя, чтобы ты не блуждал, а потом уже пойду в библиотеку», — сказал я Мо Сяню, и мы некоторое время шли рядом. Встречные студенты обращали на Мо Сяня внимание, оглядывались, шушукались за спиной. Я видел, как им любопытно, чего это в таком месте делает китаец. Наблюдать за ним было забавно, однако мы вскоре дошли до главного корпуса, где располагается кабинет ректора. Не успели мы подойти к крыльцу, как ректор и его заместитель вышли на улицу. «Это они!» — шепнул я Мосяню. Тот носатый ректор Данила Евграфович, с усами его заместитель Виктор Павлович. Китаец тут же соединил руки перед собой, отвесил два изысканных, полных достоинства поклона. «Добрый день, Данила Евграфович! Добрый день, Виктор Павлович!» — сказал он. «Вы пригласили меня?» — Мосянь достал пропуск и показал опешившему ректору. «Могу ли я узнать цель приглашения?» Ректор потер горбинку на носу и глянул на заместителя. «Виктор Павлович», — обратился он к заместителю, — «пригласите, пожалуйста, Никиту Сергеевича в мой кабинет». «А как же она?» — начал было усатый заместитель. На что ректор сказал. «Она никуда не денется». Слово «она» ректор произнес многозначительно. Заместитель кивнул и поспешил по направлению к клубу фехтования на мечах. А ректор, сделав приглашающий жест, обратился к Мосяню. «Пройдемте в мой кабинет, пожалуйста». Порадовавшись, что мы успели, пусть и в последний момент, я похлопал по плечу Мосяня, давая ему понять, что я пошел в библиотеку. И дальше он сам. Я шел и злился. Вот ведь жадные и хитрые жопы эти ректор с его заместителем. Это я убил змеюку. Я и мои друзья. И трофеи должны быть моими. А ректор с заместителем ни слова не сказали мне, что змея не исчезла, а просто стала невидимой. И вообще сделали вид, что не знают, что это за монстр. Так что я шел в библиотеку за своим трофеем с самой чистой совестью. И сюда я тоже успел, можно сказать, в последний момент. Мне ведь нужно было проникнуть внутрь незаметно, а значит, нужно было дождаться, когда кто-нибудь будет выходить или заходить. Но так как день клонился к вечеру, заходящих не было. Пришлось ждать выходящих. Наконец, дверь библиотеки приоткрылась, и выглянула библиотекарша. Та самая, которая кормила рыжего кота. Выглянув и не увидев, кого искала, она захлопнула дверь обратно. Попыталась захлопнуть, потому что я сыграл роль внезапного порыва ветра и распахнул дверь. Пока библиотекарша закрывала ее снова, я вошел. «Ну что, идут?» — спросила у нее коллега. «Не видно», — вздохнула первая. «Договорились же», — посоветовал коллега. «Я сегодня так устал, расставляя книги по своим местам и отмывая тут все. Мне даже интересно стало, там, где змея, они как помыли? Неужели не наткнулись? Ведь змея стала невидимой, а совсем она не исчезла. Или исчезла?» Но первая библиотекарша развеяла все мои сомнения. «Я не понимаю, почему они сказали не трогать этот участок и даже не заходить туда? Так бы сегодня уже все закончили. И не говори, у них там свои эксперименты, а нам столько мороки. Зато как легко стало, давление исчезло. Чувствуешь? Давление-то исчезло, а вот запах... Кстати, запах я тоже чувствовал. Еще не тухлятины, но уже где-то рядом. Да, запах не очень. Может, на ночь форточку откроем, чтобы проветрилось? Давай, только чуть-чуть, а то завтра дубак будет. Знаешь что, подруга, пойдем-ка домой. Занесем ключи ректору и пойдем, хорошо? А он, когда захочет, тогда пусть и приходит. И хоть всю ночь сидит». «Отличная идея», — поддержала подруга. И женщины начали собираться. Свет вскоре погас, следом хлопнула входная дверь, и ключ повернулся в замке. А я понял, что у меня очень мало времени. Кто его знает, как долго Мосянь сможет заговаривать зубы ректору и его заму? Не получится ли так, что они оставят китайца на тренера по фехтованию, а сами придут сюда? Они же тоже понимают, что змея потихоньку тухнет. Пока тут были библиотекарши, я старался не шевелиться, чтобы не выдать себя лишним звуком. И даже когда они ушли, я еще некоторое время оставался на месте, на всякий случай. А потом не успел и шагу ступить, как из коридора, ведущего в комнату для приема пищи, вышел рыжий котяра. Конечно, в темноте не было видно, что он рыжий, но я-то знал, какой он масти. «Ну что, шаман, привет! Соскучился, поди уже!» — негромко проговорил я, на что кот ответил наглым «мяу». «Да ладно!» — усмехнулся я. «Тебе ли жаловаться? Тебя вон как любят. Кормят, лелеют, брюшко чешут». «Мяу!» — не согласился со мной котяра и добавил жалобно «мау!» «Не прибедняйся!» — ответил я. «Очень многие хотели бы оказаться на твоем месте». «Мяу!» — вздохнул кот и потерся о мою ногу. Я потрепал котяру за ушком и сказал. «Извини, блохастый, у меня сейчас очень мало времени. Потом подумаю, что для тебя можно сделать». «Мяу!» — согласился кот и побежал туда, где должна была лежать змеюка. И она там действительно лежала. Мосянь был прав. Достав один магический кристалл, я засветил его, но так, чтобы он светил чуть-чуть, как ночник, чтобы через окна свет не было видно. Мои глаза быстро привыкли к скудному освещению, и я, не тратя время даром, приступил к работе. Первым делом наскреб кровь. Конечно, был бы совок, было бы легче действовать, но и ножом получалось неплохо. Я соскребал с пола кровь и складывал ее в кружку. Без сомнений, было бы лучше складывать высохшую змеиную кровь в какую-нибудь закрывающуюся емкость, но я использовал чистую кружку из туристического набора прежнего владельца ремня артефакта. Это была уже вторая кружка. Первая так и осталась у профессора Преображенского. Теперь у меня в запасе осталась только одна. Хорошо бы пополнить набор, а то мало ли что. Наполнив змеиной кровью кружку до краев, я отставил ее в сторону и взялся за кожу. Дело продвигалось медленно, и я старался действовать аккуратно, чтобы не порезать кожу, и в то же время торопился. Я прекрасно понимал, что ректор и его помощник будут тут сразу же, как только смогут. И раз ключ у них, то проблем с попаданием внутрь у них не будет, а вот у меня проблемы покинуть библиотеку незамеченным возникнут. Я собирался уйти именно незамеченным. Не хотел, чтобы ректор и его заместитель знали, что это я забрал трофей. Лучше бы, чтобы никто не знал. Ну, кроме Мосяня, конечно. Ему можно доверять. Наверное.